Матерь Агни-йоги. Учитель называет болезнь посещением Господа. Задумались ли над тем, почему? Когда тело крепнет и сознание слишком погружается в плотный мир, болезнью вносится корректив. Физическая оболочка несколько ослабевает, узы земли становятся менее крепкими, и жизнь духа усиливается и углубляется. При особенно долгих и тяжких заболеваниях дух настолько освобождается от цепей плоти, что радость и легкость и сознание силы особой наполняют его. Потому болезнь, правильно осознанная и принятая, будет освобождением сознания от оков материального мира. Сами замечали в прошлом не раз, что каждое заболевание – приносило нечто такое полезное и нужное для духа, что становилось понятным, для чего это было нужно. Не забывайте, владыки, слова «все обращу на пользу».